Вы не проходите сегодня в клуб, нет. Вы не так одеты. Без объяснения причины. Понятно. Пошел вон отсюда. Пошли все вон. Я охранник. Ой, мой бог, ох, охранник, Сережка борец. На входе сторож главный, ему все рабы подчиняются. Серега фейс-контроль, ничего не стесняется. Ой, мой бог, ох, охранник, Сережка борец. На входе сторож главный, ему все рабы подчиняются. Серега фейс-контроль, ничего не стесняется. И нет спокойствия в его работе. Его не ебут ваши проблемы и заботы. Вы будьте осторожны, сегодня важен он. На входе стоит сторож, зовут Серега его. Здесь он решает, кто пройдет, а кто нет. На все ваши понты всегда найдет ответ. Сегодня места нет, да ты не так одет. И чисто мне похуй, кто твой отец сидит. Он очень важен, словно царя может бог. Его профессия важна, никак без него. Директор клуба рад, ему с ним повезло. А как ты слышал раньше, он наворотил тылов. Его стоит борец, как вип-персона. Он знает свое место, он стоит у входа. Оттуда он следит за всем вокруг. Ты захотел проблем? О да, смотри, Серега тут. Ой, мой бог, ох, охранник, Сережка борец. На входе сторож главный, ему все рабы подчиняются. Серега фейс-контроль, ничего не стесняется. Ой, мой бог, ох, охранник, Сережка борец. На входе сторож главный, ему все рабы подчиняются. Серега фейс-контроль, ничего не стесняется. Пиджак бы и крылья отрасти для массы. Быть как Сталлоне ему не получалось ни разу. Максимум сторож хрустальной вазы. Но не так, чтобы сразу для начала отделался унитазами. Ладно, опустим это на потом. Открывается дверь, вход в рай, оттуда он. Нет, не бог, рамочка, большая харечка. Был вон кабанчиком, но он красив как бабочка. Секьюрити в черном, типа ласточка. Рация на поясе для понта, как у Михалыча. Сторожа со стажем гаражи, охраняющий, матом орущий, с ружьем заряженным. Сережке довелось заполнить трудовую, кем он только не был, комбайнером или биологом. Суть в том, что ему не важнее отзывы. Мужик без определенного места работы. Ой, мой бог, ох, охранник, Сережка борец. На входе сторож главный, ему все рабы подчиняются. Серега фейс-контроль, ничего не стесняется. Ой, мой бог, ох, охранник, Сережка борец. На входе сторож главный, ему все рабы подчиняются. Серега фейс-контроль, ничего не стесняется.